173, апрель 24. В углублении и расширении предстояния постоянного можно совершенствоваться непрестанно, пока не займет оно всю авансцену сознания. Половинчато здесь непригодно. Именно требуется полнота отдачи своего сознания учителю света. Тогда и жизненные удары и бури житейские уже не будут иметь обычной власти над человеком. Можно остро переживать, скажем, потерю имущества, или предательство друга, или другие какие невзгоды. Но если понять, что своего, лично принадлежащего, ничего нет, что с чем пришли в этот мир, с тем и уйдем, если знать, что предательство не минует даже великих духов, если осознать, что невзгоды и удары судьбы – явления приходящие и временные, то и отношение ко всему этому может измениться в корне. Мудрость считает земную жизнь человека иллюзией майи. Истинная родина духа не здесь, но там, в царстве, которое не от мира сего.